«Хороша, конечно, была Майора, ничего не сказать, все при ней. Ну привет», — улыбнулся я ей, когда она, разбуженная, видимо, моими манипуляциями, сонно посмотрела на меня. «Привет», — произнесла Марина медленно, еще ничего не понимая, но внезапно ее глаза расширились, и она буквально подскочила на жалобно заскрипевшей от такого кровати. «Черт, вспомнила?» – участливо спросил я. «Черт, черт, черт!» Перепрыгнув через меня, женщина остановилась посреди комнаты, схватилась руками за голые ляжки, опустив взгляд вниз, посмотрела сначала на свои трусы с майкой, затем на меня. «Я тебя?» «Нет», – покачал я головой. «Просто спали, ничего такого. А одежда?» «Я тебя раздел», пояснил я и кивнул в сторону аккуратно сложенного на стуле комбиза. «Ты была настолько в дрова, что вырубилась сразу, как только я тебя уложил. Кстати, бревно трахать и у меня самого желания никакого нет». Взявшись за голову, Марина застонала. «Вот же гадство. И что теперь делать? Что делать?» Я пожал плечами, поднялся с кровати следом, подошел, приобнял по-свойски за талию. «Ну, сначала можно душ принять, а там по ситуации». «Какой душ? Ты вообще понимаешь, что мне здесь находиться запрещено? Посещать гарем могут только сама боярыня и надсмотрщицы. А это не гарем», я обвел рукой комнату. «Где ты тут его видишь? Это гостевая комната, в которой я живу, только и всего». «Ага», язвительно сказала Марина, «и боярыня, когда про все узнает, тоже так подумает, что там мне кажется, что она с тобой не согласится, а мы ей не скажем», снова улыбнулся я, целуя женщину в плечо. «Да ты вообще понимаешь, что это не шутки?» Резко развернувшись, чуть оттолкнув меня, она схватила комбинезон. Прыгая на одной ноге, принялась с ожесточением его натягивать. «Если ты о том, что я теперь буду только с ней, то говорю еще раз, лично я не собираюсь отказывать себе в удовольствии встречаться с теми женщинами рода, которые мне интересны». «Угу», буркнула Майора, вжикнув молнией до горла, «а боярыня-то знает о таком твоем решении?» «Пока нет», спокойно ответил я. «И да, это, пожалуй, была самая слабая часть моего плана. Златолесской стоило хотя бы намекнуть, а то, может, она жутко ревнивая особа. Как-никак, в фавориты планирую попасть. Однако гаремный устав частично на моей стороне. Правда, про совместный сон там вообще ничего не имелось, так что дорожка выходила скользковатой. То-то и оно», подытожила женщина и, приоткрыв дверь, выглянула в коридор. «Вроде никого», констатировала она, оборачиваясь ко мне. «Ладно, я бежать, авось никто не заметит и все обойдется». «Ага, до скорого», махнул я рукой, и Марина, ужом проскользнув в проем, унеслась к себе. Но едва лишь я закрыл дверь, как неожиданно услышал настойчивый стук. «Забыла что-то, что ли?» подумал я, но, пожав плечами, со словами «нечего подавать, сами плохо живем», снова открыл. Вот только за дверью оказалась не Марина, там стояла Илана, причем в форме и при оружии. «Ну привет», произнес я и тут же заулыбался, вспомнив, что точно такой же фразой встретила и мою полуночную гостью, стоило той утром продрать глаза. Но натолкнувшись на посмурневший взгляд девушки, улыбку убрала и спросил: «Что-то произошло?» «Хороший вопрос», ответила она, мазнула взглядом по мне, по комнате за моей спиной, по бутылке, что стояла в коридорчике у стены. «Особенно когда из твоей комнаты выбегает кто-то, кого там быть не должно». Холодность и отчужденность ее голоса заставили меня вглядеться ей в глаза и попытаться взять за руку. Однако взгляд она отвела, а руку вырвала. «Эй, подруга, что случилось?» «Я тебе не подруга. Ты фаворит боярыни теперь». Госпожа Мирослава это четко дала понять. «Госпожа Мирослава, ну конечно», пробормотал я, схватив девушку за поясной ремень, твердо сообщил: «Надо поговорить», и, резко дернув на себя, втянул в комнату, захлопывая дверь. «Ты что творишь?» Возмутилась была Илана, но я сначала приложил к ее губам палец, заставляя притихнуть, а затем поцеловал. «Что ты?» «То, что хочу», сказал я, отстранившись, предложил: «Проходи, посидим, поговорим. Я на службе». Ненадолго, я еще раз показал на комнату, и девушка наконец решилась. «Только учти, об увиденном мне придется доложить», предупредила Семенова. «Мирославе?» поинтересовался я, и собеседница кивнула. «Да, не вопрос, это твоя обязанность», согласился я, но уточнил: «А что ты, собственно, видела? Что из твоей комнаты выходила женщина? Известная мне женщина». «Ну, это же не преступление», широко улыбнулся я. «Как сказать?» не согласилась со мной Илана, вновь бросив взгляд на недопитую бутылку. «Что она, кстати, у тебя делала?» — спрашивала эта девушка деланно нейтральным тоном, но я видел, что ей очень хочется знать ответ на этот вопрос. Коротко сказал ей: «Спала». Замерев на долгий десяток секунд, чтобы переварить сказанное, Илана, сурово сжав губы, произнесла: «Значит, еще и график нарушила. Это очень серьезно». «Да никто ничего не нарушил», — хмыкнул я. «Мы не занимались сексом, просто спала в моей кровати и все». «Ты думаешь?» — сузила глаза девушка. «Я поверю, что она просто спала и даже не захотела тебя». Я развел руками. «Можешь мне не верить, но это так. Кстати, если хочешь, следующую ночь тоже можешь со мной поспать». От такого Семенова подскочила с постели как ошпаренная и шокированно посмотрела на меня. «Как ты можешь такое предлагать? Ведь ты же...» «Знаю, знаю», — кисло протянул я, — «фаворит боярыни. И что, не муж же? Все так же наложником и остаюсь, просто чуть привилегированным». «Вот именно. А если боярыня узнает? И что, где запрещено спать с наложником? Просто спать, но никому нельзя в гарем». «Мы не в гареме, твою бать», — выругалась Илана. «У тебя что, на любой вопрос есть ответ?» «Ну, не на любой, но есть». «И все-таки так нельзя», — убежденно сказала моя собеседница. «Извини, Петя, но я так не могу». Решительно развернувшись, она направилась к двери. «Илана, постой!» — я догнал ее, схватил за руку. «Нет такого закона здесь», — тихо ответила девушка, посмотрев на меня. «Закон – это слово боярыни. Легкое неудовольствие с ее стороны, и я полечу отсюда с волчьим билетом, без перспектив и без денег. Я решу», — попытался еще раз остановить девушку. «Решай, но меня не втягивай, прошу тебя». Резко шагнув к двери, Семенова распахнула ее, собираясь выйти, но внезапно замерла, тихо ойкнув. «Чего?» — поинтересовался я, выглядывая у нее из-за спины, но тут же ойкнул вслед за ней, потому что прямо за порогом в коридоре стояла Мирослава. «Вот видите, госпожа», — прошипел ненавистный голос Лифриуса, предусмотрительно не высовывающегося из-за спины главбезопасницы, — «все как я говорил. Ночью он провел к себе женщину и к тому же пил. Вот доказательство стоит, вернее, оба доказательства, и женщина, и бутылка». «Я, не», — заикаясь, начала бледнеющая на глазах Илана, но Мирослава лишь рыкнула грубо: «Разберемся», — и, втолкнув девушку обратно в комнату, зашла сама, захлопнув за собой дверь. К моему вящему удовольствию, чуть не прищемив нос сунувшемуся было за ней фавориту номер раз. «Дела, однако». Под режущим словно нож взглядом госпожи Гержовской я чувствовал себя слегка неуверенно, потому как видел, что та злится. Нет, не так, этот эпитет в силу своей мягкости тут не подходил. Вернее было сказать, что безопасница находится в крайней степени ярости. Просто умеет это очень хорошо скрывать за броней воли и ледяного тона, каким и начала задавать вопросы. «Сержана», — приморозила она к месту бедную охранницу своим негромким, но пробирающим до костей голосом, — «немедленно объясните, что вы делаете здесь в компании этого мужчины». «Мирослава», — попытался вклиниться я, но совершенно неожиданно улетел на кровать от резкого толчка в грудь. «С тобой позже разберусь», — женщина снова посмотрела на вздрогнувшую девушку. «Сержана, я жду». «Госпожа полковница», — докладываю, вытянувшись в струнку, прижав руки к телу и остекленевшим взглядом смотря перед собой, — затараторила Семенова. «Осуществляя плановый обход, в 6:30 утра обнаружила выходящую из этой комнаты женщину. Зайдя с проверкой, столкнулась с наложником гарема Петром. Пробыла здесь около 5 минут, после чего при выходе встретилась с вами». Потерев чуть занывшую от удара грудь, я поднялся с желанием высказать Мирославе все то, что думаю, но внезапно понял, что не могу. Не могу сказать ни слова, глядя на то, как она допрашивает Семенову, просто потому, что элементарно боюсь от нее еще более жесткой реакции. Неожиданно, да, в какой-то мере шоково, но зато внятно и доходчиво возвращает тебя на твое место, с которого ты воспарил, окрыленный успехами, и вновь показывает, что ты здесь никто и звать тебя никак. Хреновое чувство, но все, что мне оставалось, это угрюмо сгорбиться, сидя на кровати, дождать, когда мне наконец соизволит дать слово. А Мирослава тем временем продолжала: «Что за женщина выходила отсюда? Мне показалось, госпожа, что это была майора Ржевская». «Так показалось или майора?» «Майора, госпожа». «Понятно». Хмуро осмотрев комнату, Гержовская прошла, взяла стул и, сев на него, уточнила, что делали ночью сержана. «С 8 вечера нахожусь в составе дежурной смены, госпожа. Бутылка ваша?» «Никак нет, госпожа, не моя». «Ладно, пока свободны, сержана, но будьте готовы прибыть по первому распоряжению». «Есть, госпожа полковница, разрешите идти?» «Идите». По-военному четко повернувшись, Илана практически строевым шагом дошла до двери и, толкнув ее, под чей-то приглушенный вскрик боли вышла, оставляя нас одних. Наступила тишина. Я все так же сидел на кровати, опустив голову и разглядывая голые ступни, дождал вопросов, которых у главной безопасницы ко мне явно накопилось немало. Похоже, она действительно разозлилась, раз ударила, и лезть на рожон я уже не рисковал. «Обижаешься?» — внезапно спросила женщина, когда мы остались наедине, совсем другим тоном, не ледяным, а наоборот, с каким-то даже участием в голосе. Я посмотрел на нее долгим взглядом, произнес негромко: «Да нет, на что тут обижаться?» «Ну прости», — сказала Мирослава, подсаживаясь рядом, ко мне на кровать, и положила ладонь мне на коленку. «Просто в присутствии подчиненных, как ты должен бы понимать, твое вмешательство роняет мой авторитет в их глазах, поэтому прошу, больше не делай так. Мне было очень неприятно тебя бить». «Да понял я», — вздохнул, но все же, взяв ее ладонь, убрал со своего колена в сторону. «Теперь-то ты наконец выслушаешь то, что я скажу». Посмотрел ей в глаза. «Выслушаю», — кивнула женщина. «В общем, Илана, то есть старшая сержана Семенова, тут не при делах вообще. Случайно увидела, зашла, вернее, я ее сам затащил. Мы едва парой фраз перекинулись, ну а потом появилась ты. Была у меня ночью Марина. Пришла поздно и пьяная в усмерть, это ее бутылка стоит. Плакалась, что хотела меня в мужья, а тут фаворитство это. Еле стояла на ногах, поэтому завел к себе, уложил спать. С утра она проснулась и убежала. Все, развел я руками, показывая, что это хоть и краткий, но весьма исчерпывающий рассказ о ночных событиях. «Больше ничего не было?» — уточнила Мирослава. «Если ты про секс, то да, то есть нет, не было». Раздел ее до трусов, но не более, я увидел прищурившиеся глаза безопасницы и поспешно пояснил. «Ну не в комбинезоне же ей спать», — уложил, сам лег рядом. «Просто спал, как и она». «Понятно». Гержовская встала, задумчиво прошлась по комнате, заложив руки за спину. Замерев у окна, сказала: «Придется майоре Ржевской объяснить недопустимость подобного поведения впредь. Офицеру такое не красит. Я прослежу, чтобы она тебя больше не беспокоила». «А вот этого не надо», — попросил я быстро, заставив женщину обернуться. «Почему же?» — поинтересовалась Мирослава, внимательно глядя на меня. Я пожал плечами, но решил не юлить и отвечать прямо, как есть. «Потому что мне понравилось». «Понравились заваливающиеся ночью пьяные офицеры?» — подняла вопросительно изумленно бровь полковница. «Да нет, спать с ней понравилось. Тепло, мягко, приятно на ощупь. Мда», — пробормотала безопасница. «Вот же мужики пошли, на ощупь им приятно. А больше тебе ничего не надо?» «Надо», — решившись, честно ответил я, кивнув для убедительности. «Я бы хотела и с Иланой Семеновой также спать». Теперь уже обе брови женщины полезли на лоб, а взгляд стал и вовсе недоуменно задумчивым. «Просто спать, без всякого такого», — поднял я руки вверх, поясняя, пока та чего не подумала. «В остальном все по графику, строго». «Понятно», — в неизвестно какой уже раз повторила Гержовская. «Это все?» «Ну, вообще-то нет», — признался я. «Что, еще с кем-то спать хочешь?» «Да». «И с кем?» «С вами, госпожа». «Дела», — пробормотала Мирослава, опускаясь на стул. «Неожиданно. Запросы у тебя, конечно. А почему именно мы трое, а не кто-то одна? Вроде бы врач твой говорил, что для психологического здоровья нужна одна постоянная партнерша». «Госпожа», — начал я проникновенно, — «так уж вышло, что я немного отличаюсь от других. Мне мало одной, мне бы три, и было б в самый раз. Но это только спать. Секс я, как и прежде, могу с любой, если надо». «Не надо», — резко произнесла та. «Не надо с любой». «Не буду», — тотчас согласился я. «Только с вами тремя, так и быть, ну и с боярыней, естественно». «И спать, и не спать?» — Гержовская помотала головой, хватаясь ладонями за лоб. «Дурдом какой-то». А затем она решительно встала и скомандовала: «Собирайся». «Куда?» — поинтересовался я, соскакивая с кровати и направляясь к шкафу за носками. «Ко мне». «А, ты хочешь этого самого?» «Нет», — раздраженно прикрикнула женщина. «Не этого самого, а разобраться раз и навсегда и с тобой, и с этими двумя идиотками. Дождавшись, когда я полностью оденусь, Мирослава шагнула за порог, и снова за открывающейся дверью послышался вопль. Пройдя следом, я увидел, что у стены стоит и усиленно трет лоб Лифриус, злобно шипя и косясь на меня. Воспользовавшись тем, что безопасница отвернулась, я мстительно пнул его по голени, одними губами прошептав: «На, сука», заставив с руганью запрыгать на одной ноге. Зло добавил: «Давай, скачи отсюда, кенгуру хренов», после чего, развернувшись, побежал за успевшей уйти на десяток метров вперед Мирославой. Подумал на ходу: «Ну, Лифариус, ну, мудак, ничего, будет знать гад такой, как козни строить». Проходя через приемную, Гержовская бросила помощнице: «Вызови-ка мне старшую сержану Семенову и майору Ржевскую, чтобы через 5 минут были у меня». Когда Марина зашла в кабинет к Мирославе и увидела скромно притулившегося в уголочке меня, то первым делом произнесла, обращаясь к начальнице: «Госпожа, это все я, Петр здесь ни при чем». «Да знаю уже», — раздраженно махнула рукой Гержовская. «Проходи давай, майора, и ты», — повторила она жест для входящей в этот момент Семеновой. «Сержана, тоже не мнись, у нас тут назрел серьезный разговор». «Значит так», — оглядела полковница примостившихся на стульях подчиненных, — «проимевший место инцидент я в курсе, но по поводу морального облика Ржевской говорить мы будем отдельно. Вас всех здесь я собрала по другому поводу». Она посмотрела на меня, затем на девушек. «В ходе беседы с Петром мне стало известно, что ему понравилось спать ночью не одному, а с женщиной». Взоры главбезопасницы и сержаны переместились на Марину, а та, в свою очередь, бросила короткий и слегка удивленный взгляд на меня. «Да-да, но этого ему показалось мало», — совершенно спокойно продолжила Гержовская. «Он изъявил желание спать не только с майорой Ржевской, но и со старшей сержаной Семеновой». Теперь глаза плавно перенацелились на опешившую и слегка покрасневшую Илону, а также со мной. На начальницу подчиненные смотреть побоялись, и потому взгляды всех трех дам скрестились на мне. Я в свою очередь смотрел на главбезопасницу, ожидая ее вердикта. В связи с этим, после недолгой паузы вновь заговорила Мирослава: «Категорически запрещаю вам обеим даже приближаться к комнате проживания Петра». «Блин», — огорченно выдохнул я, до последнего надеясь, что она не будет рубить на корню мои начинания. «А что ты хотел?» — резанула Гержовская меня своим взором. «Ты не думал, что пойдут слухи, сплетни? Этого же захотят другие девчонки. Почти ж семейная, бать ее, жизнь. Вот только тебя одного на всех не хватит, а другие наложники вряд ли поддержат подобное начинание». «Ну, если через месяцок, то я бы не был столь уверен», — буркнул я тихо. «Правда, меня никто уже не слушал, госпожа полковница». Поднялась Марина, но была остановлена коротким властным жестом. «Ничего не хочу слышать», — безапелляционно заявила Мирослава. Упрямо сжав челюсти, майор осталась стоять, но, подумав пару секунд, лишь процедила сквозь зубы: «Тогда разрешите идти, идите». «Все», — ответила главбезопасница, и Семенова поспешила последовать за уходящей Мариной. Вот только когда я в весьма расстроенных чувствах подходил к двери, чтобы выйти вслед за ними, то сзади прозвучала, останавливая меня на полушаге, до боли знакомая фраза: «А вас, Иванов, я попрошу остаться». Покорно застыв на месте, я обернулся и угрюмо посмотрел на вставшую со своего места женщину, что медленно подошла ко мне. Спросил: «Что-то еще?» «Да, кое-что». Гержовская была в неизменном своем деловом костюме с держащимся на одной пуговице пиджаком. Вот эту единственную пуговицу она и расстегнула, сбрасывая тот на пол, после чего добавила, чуть улыбнувшись: «Дать тебе возможность спать с кем попало я не могу, уж извини, так что придется довольствоваться мною одной». «Стоп», — я потряс головой и с подозрением уставился на женщину. «Так значит, ты не против, чтобы я спал с кем-то, ты просто против того, чтобы я спал с кем-то кроме тебя? Ну, в конце концов, я этого заслужила больше, чем они, а боярыня возражать не будет». «То есть теперь ты спишь со мной», — подтвердила Мирослава, а затем принялась расстегивать блузку. Глава 18. В общем, мой хитрый план не удался. Вернее, удался только на треть. Я теперь периодически ночевал не один, а с Мирославой. Но хотел-то со всеми тремя. Мою самую главную стратегическую ошибку объяснил психолог, что продолжал захаживать к нам, отговорившись оценкой моего психологического состояния. Умнейший, к слову, человек, спокойный, понимающий и весьма эрудированный. Я вспомнил последнюю встречу, во время которой пожаловался на случившийся со мной облом. Так и сказал, что хочешь спать сразу с тремя. Сидевший напротив мужчина тонко и иронично улыбнулся. «Ну, не одновременно», — ответил я, — «по очереди». «Ну да, с тремя». Психолога в миру звали Андрей Шиц. Было ему 42 года, это я выяснил в ходе бесед с ним. Лицо его украшала аккуратная курчавая бородка. И вот уже 20 лет он помогал мужчинам с решением психологических проблем, коих, как оказалось, имелось не так уж и мало. Но сейчас мы говорили о другом. «Весьма самонадеянно», — сказал Андрей, что-то черканув в блокноте, что лежал у него на коленях, «весьма. Если быть точным, то в тот момент ты покусился на доминирующую роль, исконную женскую прерогативу, чего такой человек, как Мирослава, никак позволить не могла. И что делать? Ты все-таки хочешь именно с этими тремя?» «Хочу», — упрямо набычился я. «Они все мне нравятся. Не хочу ограничивать себя одной». «Ну тогда, во-первых, пойми, что сломать вековой уклад тебе, скорее всего, будет не под силу», — спокойно начал Шиц. «Это не тот вопрос, который можно решить с наскоку. Да и не воспринимают они тебя как ровню себе. Уж извини, Петр, но ты для них просто редкая сексуальная игрушка. Да, не такая, как остальные, да, вызывающая куда больший интерес, но игрушка, не более того». «И», — снова спросил я, — «и это значит, что тебе нужно себя проявлять не в постели, а там, где они традиционно сильны, играть на их собственном поле, добиваться уважения. Одними лишь постельными экзерсисами этого не добиться. Я и так записался в спортзал и на пробежки утренние хожу». «Неплохо», — улыбнулся психолог, — «но пойми, для них это норма, повседневная рутина. Да, то, что ты вызвался этим заниматься, пробудило в них интерес к тебе, но и только. Уважение нужно добиваться другим». «Чем?» «Организаторскими и командно-волевыми качествами», — ответил врач, внимательно глядя на меня. «Вот то, чем можно заслужить их признание. Я уже начал», — сообщил я и вкратце обрисовал тот шорох, что навел в гареме со своей инвентаризацией и обещанием всех наложников заставить бегать по утрам. «Отлично», — мужчина быстро черкнул новую пару строк в блокноте, затем, подняв голову, улыбнулся. «Ты на правильном пути. Теперь осталось лишь твердо и не пасуя перед трудностями идти вперед. Однако не жди, что буквально завтра все поменяется», — предупредил меня он. «Главное, наберись терпения и не сдавайся». «Да знаю я», — махнул рукой. «Понятно, что репутацию качать — самое муторное дело, но зато в конце и плюшки за нее будут не слабые». «Своеобразный у тебя жаргон», — хмыкнул Шиц, — «но твою мысль я понял. Да, так и есть. Только репутация сможет открыть тебе доступ туда, куда остальным вход заказан. Вот поэтому я сейчас, в 5 утра, стоял у входа в гарем, в последний раз настраиваясь перед тем, как войти». Потер виски, зажмурившись. Тихо пробормотал: «Никто кроме нас, Петя, никто кроме нас. Все, пора завязывать с диванными войсками и переходить к активным действиям». Решительно взявшись за ручку, я дернул дверь на себя и, пройдя общий зал, с ноги распахнул дверь в коридорчик, за которым были комнаты с наложниками, после чего заорал, набрав полную грудь воздуха: «Подъем!» Прошелся, распахивая двери с испуганно подскочившими парнями, громко повторил: «Подъем!» «Форма одежды, майка и шорты. Время, 5 минут». Вышел обратно в общий зал, заложив руки за спину, принялся терпеливо ждать. Демонстративно посмотрел на коммуникатор на руке, когда плохо соображающие спросонья наложники потянулись из комнат. Пересчитал, удовлетворенно кивнул: «Все были на месте». Скомандовал: «2 минуты на умыться», а затем повел их наружу мимо обалдело уставившейся на нас дежурной смены. Выйдя на улицу, вдохнул пахнущий лесом прохладный воздух, посмотрел на скучковавшихся за моей спиной ежащихся парней и, махнув рукой, повел к пока еще разминающимся невдалеке девчонкам. «Ну здравствуй, Марина», — обратился я к вставшей из шпагата женщине, удивленно и молчаливо пялящейся на боязливо жмущуюся друг к другу толпу за мной. «Ну здравствуй», — протянула она. «Принимай пополнение». Я отошел чуть в сторонку. «Теперь они тоже будут заниматься с нами. И кто их поведет?» — дернула бровью вверх Марина. «Или ты предлагаешь за каждым закреплять кого-то из девчонок?» «Да», — послышался звонкий выкрик из группы разглядывающих гарем в полном составе и бросивших разминку охранниц. «Еще чего», — фыркнула майора. «Это не тренировка будет, а профанация. Вместо того, чтобы заниматься, они только сопельки им подтирать будут, когда те то ножку натрут, то пальчик занозит, а мне ты, помнится, подтирала, тихо произнес я, подходя к ней почти вплотную и заглядывая в глаза снизу вверх. Это заставило ее чуть смутиться, но не отступить. И все же, но я тоже не собирался сдаваться, так как у меня имелся план, поэтому, снова вспомнив совет психолога не пытаться доминировать, предложил: «Давай сначала мои тоже разомнутся, а там решим». Отвел парней на свободную площадку, расставил пошире, чтобы не мешали друг другу, а затем стал показывать разминочные упражнения, требуя, чтобы они повторяли за мной. Хитрость была в том, что упражнения я брал не те, что давали в гареме, да, какое-никакое физо там все-таки было, а из более серьезных, женских комплексов, которые ребята, естественно, не знали. Соответственно, выполнять стали кто во что гораст. Неудивительно, что уже через пару минут все охранницы столпились вокруг, то и дело пытаясь давать советы и поправлять ошибки парней, отчего те, смущаясь, ошибаться начинали еще сильней. И тогда я сделал ход конем, встав и во всеуслышание объявив: «А вы, девушки, не тыкали бы пальчиком издалека, а подошли да помогли делом, показали бы, как правильно, подкорректировали, так сказать, что тут началось». Я только улыбался, глядя, как дамы шустро разбирают парней. «Так вот, значит, что ты задумал», — констатировала Марина, подойдя и наблюдая, как охранницы с энтузиазмом тянут и гнут мужской вспомогательный персонал. Покосившись через плечо, я шагнул назад, равняясь с ней, и так, чтобы не видели другие, завел руку ей за спину, хватая за булку. «Ты чего?» – изумленно воскликнула женщина. «Соскучился», – ответил я, разжав пальцы, но продолжая поглаживать упругие ягодицы. «Если Гержовская узнает, а мы ничего не нарушаем», – парировал я, – «не в моей ведь комнате». «Все не угомонишься?» «Не хочу», – я повернулся к ней, положив ладони ей на бедра. «Повторяю еще раз, я хочу вас всех, Илону», – непонятно хмыкнула Марина. «Илону», – кивнул я, – «понимаю, ты бы хотела, чтобы я был лишь твой и ничей больше». «Хотела бы, но я так не хочу», – произнес я, продолжая удерживать ее, – «потому что люблю вас всех и не желаю выбирать, какой ты, любвеобильный, какой есть, и у меня имеется план, как получить разрешение спать со всеми вами. Мирослава никогда не позволит». «Боярыня позволит», – спокойно ответил я, — она тут закон. «Ладно», — вывернувшись из моего захвата, женщина громко рявкнула: «А ну кончайте тут, что я не вижу, что вы уже ерундой всякой заниматься начали». Бросив мимолетный взгляд на меня, она махнула рукой: «Так и быть, ведите их по маршруту, а то заблудится еще». «Ура!» — хором завопили девчонки. «Только чтоб без этого». Для надежности Марина показала кулак. «Без непотребств. Обижаешь командира», — насупленно прогудела одна из охранниц. «Мы же не дуры озабоченные, мы с пониманием». Разбившись на парочки, они начали одна за другой уходить в сторону леса. Словоохотливые девчонки по дороге забрасывали наложников вопросами, и, прислушавшись, я лишь улыбнулся. «А помнишь, полмесяца назад ты у меня был?» — говорила одна зардевшемуся как маков цвет пареньку. «Мне тогда понравилось». «А тебе? Ну не бойся», — упрашивала другая, таща за руку другого парня. «Там не страшно, да и я тебя не съем». «Я с ним». «Нет, я». А это еще две не поделили меж собой понравившегося наложника, оказавшегося моим бывшим товарищем Джаспером, и я, подойдя, предложил: «Идите уж обе, Джаспер не против». «Ты же не против?» — внимательно посмотрел я на того, гипнотизируя взглядом. Медленно, сжавшись, как кролик перед удавом, тот кивнул, и я, заулыбавшись, подтвердил: «Ну вот, и все равно так нечестно», — высказалась одна из девушек. «Всем по одному, а нам на двоих». Не зная, что на это ответить, я рассеянно мазнул взглядом по окрестностям и вдруг увидел подбегающую к нам Семенову. Не всем, — показав на нерешительно остановившуюся неподалеку сержану, замешкавшуюся от непривычной картинки совместных женско-мужских занятий, — сказал девчатам: «Я вон тоже один на двоих». Этого хватило, и конфликт оказался исчерпан. Наконец последние скрылись в лесу, и на поляне остались только Марина, я и мнущаяся Илона, на которую майора посматривала с плохо скрываемой неприязнью. «Давай к нам», — махнул я рукой, подзывая девушку, а затем, в упор посмотрев на Ржевскую, произнес: «Я не прошу тебя любить ее тоже, прошу просто проявлять терпение». Далее коротко ввел в курс дела сержану, объяснив, что теперь мы занимаемся вместе. Майора же, чуть помедлив, резко отвернулась и, бросив «хватит тут торчать», побежала вперед. Философски пожав плечами, я пристроился вслед за ней, а уже за мной последовала Илона, замыкая колонну. Я прекрасно понимал, что Марине сложно, очень сложно принять как данность все сказанное мною. Она, как и Мирослава, была собственницей. И если относительно обычных наложников это не проявлялось, так как они казались ей этаким общим имуществом, то со мной ревность шла уже во все поля. Но ничего, когда-нибудь да поймет, что лучше синица в руке, чем дятел в одном месте, а потом и примет. Со временем, в розовых мечтах я, конечно, представлял себя лежащим в окружении всех трех обнаженных дам, но вряд ли таким фантазиям суждено сбыться. Однако по очереди тоже выглядело неплохим вариантом. А после тренировки, когда отвел стонущих и устало дышащих наложников обратно в гарем, я, взяв за жабры завхозшу, направился к Мирославе, так как мы наконец подбили все остатки и пришла пора наносить ответный удар. По Лифариусу, конечно же, потому что вывод по итогам ревизии напрашивался ровно один. Кто-то реально оборзел в край. Два дня спустя. «Сюда, господин!» Слуга, быстро окинув взглядом улицу, провел кутающуюся в мешковатый балахон фигуру в глухой дворик, а затем и в один из подъездов. Поднявшись на третий этаж, постучал в дверь. «Кто там?» – проскрипел старушечий голос. «Матушка Аграфена, это я, Слава. Славик, мальчик!» Щелкнул замок, и за приоткрывшейся дверью показалась древняя бабка, чья магия уже почти угасла, не в силах и дальше сдерживать неумолимо подбирающуюся старость. Лицо ее было сморщенным как урюк, волосы абсолютно седы, но взгляд, цепкий и живой, показывал, что маразм и возрастная деменция ее ничуть не коснулись. «Проходи, давненько не навещал старую. А это с тобой кто, дружок, поди?» «Нет, матушка, это господин Лифариус, фаворит боярыни Златолисской». Бабка, прищурившись, заглянула под капюшон, кивнула сама себе и хмыкнула. «Фаворит, значит, нечастая птичка в наших краях. Вы проходите, проходите. Что на пороге стоять-то?» В тесной прихожей парень кое-как помог Лифариусу разоблачиться и провел его вслед за женщиной на кухню. «Присаживайтесь, сынки, я вас чаем угощу, хорошим. Не та туфта, из которой мы чефир варили, когда бабушка на зоне чалилась. Пейте, пейте, и вот, печенюшками угощайтесь». Постаравшись не выказывать непростой старушке пренебрежения, фаворит принял из ее рук керамическую чашку с потертым рисунком, отхлебнул, чуть было не скривился, так как вкус оказался далек от чаев, подаваемых в благородном доме, но сдержался. Бабуля хоть и производила на первый взгляд впечатление божьего одуванчика, но нет-нет да и пробирала до костей колючим взглядом из-под седых неухоженных бровей. К печенью Люфариус притрагиваться не рискнул, хотя слуга вполне спокойно их хрумкал. Славик приходился хозяйке квартиры внучатым племянником, правда, виделся с той регулярно лишь в последнее время, так как женщина была частым гостем в местах не столь отдаленных, в общей сложности проведя по тюрьмам да каторгам с полсотни годиков. Лет 10 назад она по состоянию здоровья от дел отошла, но авторитета не растеряла. По слухам, за советом к ней не чурались и другие матроны заглядывать. «Ну рассказывайте, хлопцы, с чем ко мне пожаловали? Вижу же, что не просто с бабушкой за жизнь побалакать. Дело к тебе, матушка Аграфена, у господина Лифариуса», кивнул слуга на фаворита. «Дело, говоришь, ну можно и за дело побазарить, чего нет-то, авось подскажу. Только ты, внучек, сходи погуляй пока, нечего третьему в разговоре участвовать, лишний третий завсегда». Резво поднявшись, Славик поклонился бабке и, ни слова не говоря, под ее внимательным взглядом тут же засобирался на выход, прекрасно зная, что в устах воровки в законе лишний, синоним слова покойник. Дождавшись, когда шаги парня стихнут за дверью, мигом сбросившая всю напускную благообразность, Аграфена тяжело навалилась на край стола, жалобно заскрипевшего под ее весом, и спросила сурово, заставив Лифариуса поежиться: «Так с чем пришел, фаворит, куда делось стариковское дребезжание?» Голос женщины был тверд и холоден, и ее гость конкретно струхнул, лишь в последний момент удержавшись, чтобы не сбежать из квартиры от наводящей на него безотчетной уже с бабки. Только ненависть, что жгла его изнутри, к этому выскочке, который посмел не просто претендовать на внимание боярыни, но и покуситься на скромный личный гешефт фаворита, вылезя как из задницы с этой своей ревизией, удержала его на месте. Собравшись с мыслями и постаравшись не дать петуха, Лифариус начал. «Слышал я, что вы можете помочь в решении проблем, смотря каких. Ты не Юли, не люблю я этого. Прямо говори, чего хочешь». На секунду замолчав, мужчина облизнул резко пересохшие губы, но затем, скрипнув зубами, ответил, вновь представив перед внутренним взором ненавистное лицо соперника. «Смерти хочу, человеку одному. Кто она?» — поинтересовалась бабка без особого удивления. «Не она, он, Хаэм, неожиданно». Аграфена задумчиво потерла подбородок. «Я уж было решила, что ты боярыню заказать захотел, вдовствующим стать. А что, можно?» Неожиданно даже для себя самого заинтересовался Лифариус. «Были дурачки, кто с подобным приходил», — ответила собеседница. «Я отшила, на благородных рыпаться, это совсем дурным надо быть. И что, никто не согласился? Ну почему? Нашлись одни на всю голову отмороженные. Раньше-то я их не на всю голову считала, но после того, как они на такое подписались, точно на всю стали. И получилось? Нет, конечно же», — бабка посмотрела на мужчину как на идиота. «Ранить смогли, но положили их там в итоге всех, а затем такую облаву устроили, что всем все в раз понятно стало. Тех, кто заказывал, тоже, кстати, нашли. Имперская безопасность работала, от таких не спрячешься. Так что мой тебе совет, подобные идеи из головы выбрось». «Ну а не барыню-то можно? Он просто наложник», — чуть охолонув, уточнил Лифариус. «Наложник, если в родовой усадьбе, то без вариантов, никто не подпишется. Посягать на родовое гнездо, все равно что на саму боярыню, результат сам знаешь. А если я его в город вывезу, в городе, другое дело, только тоже не абы где. В общем, думать надо. Ну и деньги. Сам понимаешь, покушение на собственность рода, рыть однозначно будут. Это не безродного терпилу кокнуть. Сумма выйдет немаленькая. У меня есть», — нетерпеливо кивнул фаворит. «Ну тогда слушай». Глава 19. Оторвав веточку винограда, я откинулся на стуле и принялся задумчиво закидывать по одной виноградине в рот, лопая зубами терпкие, полные чуть кисловатого сока ягоды. Посмотрел на остальных наложников, обедающих за общим столом, подмечая неторопливые движения столовых приборов в их руках, работу челюстей, ходящие вверх и вниз кадыки. Вслушался в негромкие позвякивания тарелок, короткие тихие фразы, которыми парни иногда перебрасывались меж собой. «Я больше не обедал один, позволяя себе лишь завтракать в одиночестве. При зрелом размышлении решил быть ближе к народу. Почему? А все очень просто. Авторитет должен формироваться не только на страхе, но и на уважении. Почему они изначально подчинились мне, когда я сходу стал ломать привычный им уклад в гареме? Я тоже задавался подобным вопросом. Вот так, безропотно, без попытки саботировать, демонстративно не выполнять мои требования. Что им мешало?